Правда, теперь это все давно уже не имеет никакого значения. Плетнев хотел сразу встретиться и поговорить со студентом, но тот был какой-то нервный, дерганный, совсем мрачный, если иметь в виду еще и черноту его лица. Куда-то торопился, ничего не объясняя. Впрочем, и его понять можно было. Короче, кто-то отвлек Симбу, и Антон ненадолго потерял его. А нашел немного позже, но уже в его собственной комнате в общежитии. Вошел, увидел и не поверил своим глазам. Здоровенный, нормальный, в общем-то, парень плакал, как дитя. Его утешали две девушки, одна из которых была чернокожей, а вторая — яркой блондинкой. Антон вспомнил несколько нужных фраз из своего прошлого и поприветствовал Симбу с подобающим его имени и статуса сына вождя уважением. Симба, это было заметно Антону, оценил уважение к себе, однако поток слез только усилился. Не без труда уже от русской девушки, которую Симба называл Настя, и ласково гладил по голове крупной розово-черной ладонью, Плетневу удалось узнать о той беде, о том огромном несчастье, которое внезапно обрушилось на голову веселого и очень смирного по характеру Симбы, Симбочки, как его ласково зовут все знакомые девушки в политехе. Вот уж воистину беда не ходит одна. Дома у Симбы, на его родине в Мозамбике, случилось то, что и должно было однажды случиться. Старый и уважаемый вождь Мбасу ушел к предкам. А двое старших его сыновей были в это время в далекой и никому непонятной России. Один служил в посольстве, а второй учился, чтобы стать горным инженером и осваивать несметные богатства своего черного континента. Сообщили старшему, которому по правилам надлежало после смерти отца самому стать вождем племени как бы по наследству, что, кажется, его совсем не привлекало. У брата имелись, как позже объяснял Симба, несколько иные перспективы. Джуму собирались переводить уже в ранге секретаря в посольство одной из стран Центральной Европы. Подробно брать этот вопрос не обсуждали, но Симба догадывался, что речь могла идти о Франции. Совсем молодой, нет 35, и такой ответственный пост. Естественно, что и Симба, которому нравилось учиться, готов был продолжить свое образование на Западе. Брат собирался оказать ему такую помощь. И, конечно же, со всем эгоизмом молодости они вовсе не думали, что пожилой отец их смертен, как все остальные люди. Вождь им всегда казался таким же бессмертным, как их боги. И вот тяжелое известие. Джума, никому у себя в посольстве, ничего толком не сообщив, помчался в Воронеж. Он уже бывал здесь, приезжал на своем форде, дорогу знал прекрасно. Такое же стремительное путешествие он решил повторить, забрать брата, вернуться в Москву и вылететь на родину, чтобы воздать последние почести ушедшему к богам отцу. А там уж как судьба повернется, распорядится. Однако трон вождя пустовать не должен. Все началось вроде бы нормально. А дальше развернулась цепь неудач. Как уже потом сами попытались восстановить картину парня и девушки, друзья Симбы, его брат примчался сразу в общежитие, где ему сказали, что Симба на факультете. Джума помчался туда. На том факультете, куда приехал Джума, брата он не нашел, кто-то вроде бы недавно видел его в пивном баре с подружками. Джума помчался искать этот бар, естественно, нашел, но Симбу и там не обнаружил. Тогда он снова вернулся в общежитие, где ему сказали, что Симба был только что, очень обрадовался приезду брата и сам побежал искать его, наверное, в университет. Короче говоря, после всей этой путаницы и беготни, которая продолжалась всю вторую половину дня, кто-то из друзей Симбы предложил Джуме просто посидеть и подождать возле ворот общежития. Тот обязательно вернется, где бы ни был. Кажется, он еще собирался забежать на репетицию КВН. Джума, как всякий уважающий себя дипломат, естественно, никому не рассказывал о причине своего стремительного приезда, но нервничал, это было заметно. А на город уже опускался вечер, темнело. Он спросил у кого-то, каким путем обычно ходит Симба. Ему ответили, что студенты предпочитают вообще-то бегать через парк, наискосок, так ближе к остановке автобуса. Другого не сказали, что по ночам и в одиночку в этом парке появляться опасно, особенно чернокожим студентам. Просто упустили из виду. Ни у кого же не возникло мысли, что гость безрассудно устремится навстречу брату. А он отправился. Он был сильным человеком. Покойный Джума в юности занимался спортом, но дипломатическая служба ограничила эти возможности.